Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Ведические истории» вы услышите радиокомпозицию по фрагменту из первой песни Шримад-Бхагаватам, рассказывающую о том, как сын Брахмана незаслуженно проклял царя Махараджу Парикшита. Махараджа Парикшит был чистым преданным Господа и не совершал ни малейшего греха. Однако Господь Кришна специально создал такую ситуацию, когда его чистый преданный невольно совершил такой поступок, чем навлек на себя проклятие сына Брахмана. Все, что делает Верховный Господь, приносит только благо. Так и это проклятие обернулось для царя Парикшита великим благом. Он выслушал из уст Шукадевы Госвами Шримад Бхагаватам, после чего это священное писание стало достоянием всех людей на земле. Итак, Сута Госвами начинает свой рассказ. Однажды, охотясь в лесу с луком и стрелами, Махараджа Парикшит, преследуя оленя, утомился и почувствовал голод и жажду. В поисках воды он вошел в обитель знаменитого Шамики Риши и увидел мудреца, сидящего в безмолвии с закрытыми глазами. Обретя власть над всеми чувствами, дыханием, умом и разумом, мудрец достиг духовного просветления. Погруженный в медитацию, он был накрыт оленьей шкурой, и длинные волосы рассыпались по его плечам. Царь, у которого пересохло во рту от жажды, проговорил: «О, великий мудрец, прими мои нижайшие поклоны. Прости, что я нарушаю твои размышления о Верховном Господе. Я очень устал во время охоты. Я давно не пил. У меня так пересохло во рту от жажды, что я смиренно прошу тебя дать мне немного воды. Ты что же, не хочешь со мной разговаривать? Ты что, забыл, что долг Брахмана — выполнять любую просьбу, с которой к нему обращаются? Или ты не считаешь достойным для себя дать мне воды? Может быть, ты не узнаешь меня? Я царь Парикшит, тот самый, кто всегда с почтением встречал тебя в своем дворце. Или ты в гордыне своей делаешь вид, что не узнаешь меня, и потому ты обращаешься со мной, как с нищим бродягой?» Царь, которому не оказали достойного приема, решил, что им пренебрегают. Уходя, он в гневе поддел своим луком мертвую змею и набросил ее на плечо мудреца. У Брахмана был сын по имени Шринги. Когда он играл с мальчишками, Шринги узнал об оскорблении, нанесенном его отцу, и в гневе сказал: «Только полюбуйтесь на правителей, которые, подобно воронам и сторожевым псам, совершают греховные поступки против своих хозяев. После ухода Шри Кришны, высшего правителя, эти выскочки процветают, пользуясь отсутствием нашего защитника. Поэтому я накажу их. Будьте же свидетелями моего могущества!» Сказав так своим товарищам по игре, сын мудреца коснулся воды священной реки Каушики и в гневе произнес слова, подобные грому: «Слушайте! На седьмой день, считая от сегодняшнего, летучий змей ужалит этого недостойного Махараджу Парикшита, ибо, оскорбив моего отца, он нарушил все предписания». Произнеся это проклятие, мальчик поспешил в хижину. Увидев мертвую змею на плече у своего отца, он громко заплакал. «Скажи мне, о сын мой, Почему ты плачешь? Не причинил ли кто-нибудь тебе вреда? Отец, нечестивый царь Парикшит оскорбил тебя. Войдя в нашу хижину, он попросил воды, но ты, погруженный в медитацию, не мог слышать его слов. И тогда он разгневался и нанес тебе такое оскорбление, повесил на шею мертвую змею. Я проклял его, отец. Через 7 дней этот негодяй умрет, сраженный летучим змеем. Ай-яй-яй. О, сын мой, этого могущественнейшего из людей ни в коем случае нельзя было осуждать. Подумай, какой великий грех ты совершил. Ты присудил суровое наказание за ничтожное оскорбление. Твой разум еще не зрел. Поэтому тебе неизвестно, что царь лучший из людей. Никогда к нему нельзя относиться, как к обыкновенному человеку. Все в государстве благоденствуют, когда его хранит непобедимая доблесть царя. Дорогой мой мальчик, царская власть представляет Господа, и когда она упраздняется, мир наполняется ворами, которые тотчас набрасываются на беззащитных подданных. Конец монархии приведет к великим беспорядкам в обществе. Людей будут убивать и калечить, женщин и детей красть. Когда будут забыты наставления священных писаний, мир заселят люди, подобные обезьянам и собакам. И ответственность за все это ляжет на нас. Император Парикшит — благочестивый царь. Он очень знаменит, он совершенный преданный Господа. Если такой царь утомлен и измучен голодом, он отнюдь не заслуживает проклятия. Сказав это, мудрец стал возносить молитвы всепроникающей личности Бога, прося его простить своего несмышленого, лишенного разума сына. Сам он даже не думал об обиде, нанесенной ему царем, ибо преданные Господа так терпеливы, что никогда не склонны мстить за себя, даже если их поносят, обманывают, проклинают, беспокоят или даже убивают. Тем временем царь Парикшит возвращался домой. Он чувствовал, что его поступок по отношению к безупречному и могущественному брахману был отвратителен. Я пренебрег законами Бога, а потому, несомненно, на меня скоро обрушится беда. И теперь я хочу, чтобы эта беда случилась как можно скорее. Тогда я освобожусь от греха. Я невежественен и греховен, поэтому пусть же все мое царство, силу и богатство немедленно испепелит огонь гнева брахмана, чтобы в будущем я не поддавался таким недобрым порывам. Пока царь раскаивался в том, что случилось, до него дошла весть о том, что по проклятию сына мудреца он должен умереть от укуса летучего змея. Царь воспринял это как доброе известие, потому что это помогло ему обрести отреченность от всего мирского. Махараджа Парикшит отправился на берег Ганги, сел там, приняв удобную позу, и сосредоточил свой ум на Всевышнем Господе, поскольку трансцендентное любовное служение Господу Кришне — высочайшее совершенство, превосходящее все прочие методы самоосознания. Воды реки Ганги, у которой постился царь, самые благодатные. Они смешаны с пылью с лотосных стоп Господа и листьями туласи. Поэтому эти воды освещают все три мира. Каждый, кому суждено умереть, должен найти прибежище у этой святой реки. В это время туда явились все великие мыслители в сопровождении своих учеников, а также мудрецы, которые одним своим присутствием могут осветить место паломничества. Когда они собрались вместе, чтобы встретиться с императором, он принял их как должно, поклонившись до земли. Смиренно стоя перед ними со сложенными ладонями, царь Парикшит поведал им о своем желании поститься до прихода смерти. Господь, правитель материального и духовного миров, проявил ко мне милость в форме проклятия. Я был слишком привязан к суетным делам, и потому, чтобы спасти меня, Господь пришел в таком облике, что теперь я готов отрешиться от мира. Выражаю вам почтение, о брахманы. Я молюсь о том, что если суждено мне будет снова родиться в материальном мире, пусть буду я безраздельно предан Всевышнему Господу. Сохраняя полное самообладание, Махараджа Парикшит сел на подстилку из травы, корни которой были обращены на восток. Он расположился на южном берегу Ганги, лицом к северу. Царь решил поститься до прихода смерти. Все мудрецы, собравшиеся там, восторженно приняли решение царя, а полубоги с высших планет осыпали землю цветами. Один из мудрецов сказал: «О главный среди святых царей династии Панду! Нет ничего удивительного, что ты отказываешься от своего трона, украшенного шлемами многих царей, ради того, чтобы обрести возможность вечно общаться с личностью Бога. Мы будем оставаться здесь, пока ты не вернешься в духовный мир, свободный от горести и скорби». О, великие мудрецы! Вы милостиво собрались со всех концов вселенной. Вы — олицетворение высшего знания и по природе склонны делать добро другим. А кроме этого, нет у вас иной цели ни в этой жизни, ни в следующей. О, брахманы, теперь я хочу спросить вас о моем прямом долге. Пожалуйста, подумайте и скажите мне, в чем же, независимо от обстоятельств, состоит долг каждого человека, особенно того, кто стоит на пороге смерти? В этот момент там появился могущественный сын Вьясадевы, который путешествовал по земле, безразличный ко всему и полностью удовлетворенный. Его окружали женщины и дети, и одет он был так, словно никто не обращал на него внимания. Сыну Вьясадевы было 16 лет. У него было прекрасное лицо, и все части его тела имели совершенную форму. Совершенство его тела и обаятельная улыбка привлекали к нему женщин. И хотя он и старался скрыть свое естественное величие, великие мудрецы, искушенные в физиономистике, почтили его, поднявшись со своих мест. Царь Парикшит также склонил голову, приветствуя главного гостя, Шукадеву Госвами. И когда невежественные женщины и дети отстали от него, все выразили ему почтение и попросили занять почетное место на возвышении. В полном спокойствии Шукадева Госвами занял свое место, готовый без промедления отвечать на любые вопросы. Тогда Махараджа Парикшит приблизился к нему и произнес: «О, брахман, только по своей милости ты осветил нас, и мы, недостойные правители, обрели право служить преданному. Одного твоего присутствия достаточно, чтобы немедленно уничтожить все неодолимые грехи. Ты духовный учитель всех святых и преданных. Укажи путь, который может привести к совершенству каждого, особенно тех, кто стоит на пороге смерти. Открой мне, что человек должен слушать, воспевать, что вспоминать и кому поклоняться, а также то, чего ему не следует делать. Пожалуйста, объясни мне все это. Так, подбирая приятные слова, царь обратился к мудрецу с вопросом. Внимательно выслушав его, великий и могущественный сын Вьясадевы, познавший все законы религии, начал отвечать.